Глава первая. Империя. Дикие вспышки боли. Но не только в голове. Окажется, что все тело разобрали на атомы с молекулами, а потом перемешали и стали комкать. Кости. Их мелко дробят, собирают и вновь пропускают через мясорубку. Даже не могу застонать. Мозг время от времени отключается, но происходят вспышки осознания, что странный ритуал сработал. Вот только не вижу, что душа отделилась и взирает из-под потолка, что сейчас происходит в переговорной. А было бы интересно глянуть. Черт, когда же наступит забытье? Даже с моим волевым характером и то бы задумался, зная, что предстоит. Гад этот профессор. Если сумею выбраться из этого состояния, то первую пулю получит он, а вторую можно и на себя потратить. Впрочем, предупреждали о скорых дичайших болях, когда мозг начнет умирать. Какая-то яркая вспышка и обжигающий холод, в котором сгораю. Как такие стихии могут совмещаться? Последняя мысль, и, наконец-то, сознание отключается. Блин, лучше бы не приходил в себя. Голова продолжает раскалываться, но еще и болят ребра, а сам лежу в кровати. Сейчас ночь, ничего не видно и не слышно, не ощущая ног и рук. Беда. Однако голова соображает, а это уже неплохо. Во рту словно кошки насрали. Такое случается после жуткой попойки, но последнее время я старался не напиваться. Пытаюсь произнести пару слов, но ничего не получается, а сам проваливаюсь в сон, предварительно успев отметить, что боль становится не такой пульсирующей. Следующее пробуждение от влаги на губах и чего-то сердитого голоса. Смысл не сразу доходит, но веки удалось разлепить и посмотреть на того, кто что-то бубнит. Надо мной склонилась миловидная женская личика, улыбнулась, а потом мне поднесли ладонь к лицу, и я, отключаясь, почувствовал тепло. Раннее утро. За окном чирикают птички, и это пробуждение уже без боли. Правда, не получается двинуть ни рукой, ни ногой, ни головой. В том числе и произнести ничего не могу. «Долго еще валяться-то будешь?» — донесся чей-то сварливый голос от двери. Скосил глаза. Уборщица, швабра и ведро, женщина пожилая в халате. Но есть какая-то странность, которую не могу понять. Напивая себе под нос и не обращая на меня никакого внимания, в палате быстро прибралась и направилась на выход. «Что так зацепило?» «Речь. Это не русский язык, но все прекрасно понимаю. В том числе и слова песни, как один клан подчинил дракона, а тот только прикидывался и похитил невинную деву, с которой поигрался и бросил». «Хм, что-то не припоминаю я такого фольклора. Посетителей нет, но зато смог двинуть руками, а потом и вовсе почесать нос. Правда, когда пальцы оказались в видимости глаз, то понял, что это не моя ладонь. Нет грубой кожи, шрама на большом пальце, а сами пальчики более длинные и узкие, очень напоминают женские. Меня даже холодный пот прошиб. Что, если перенос состоялся, но я занял тело девушки? Ниже пояса ничего не чувствую, а грудь перебинтована и ноет». «Проснулись?» — порхнула в комнату молоденькая девушка. «Сейчас напою, восстановление проведу, после посмотрит целительница и сможете отправляться домой», — заявила посетительница. Из моего горла вырвался хрип вместо вопроса. «Пока ничего не понимаю, а язык не поворачивается, чтоб его». «Говорить не следует, это последствия лечения». Строго посмотрела на меня девчушка, нахмурилась и представилась. «Меня зовут Юлания, я помощница целительницы Самании. Вам очень повезло к ней попасть». Девушка продолжает что-то говорить, а сама достала из шкафчика стакан, две мензурки и графин. Полстакана воды, порошок сил и зелье от внутренних травм. Комментируют свои действия. Из стакана небольшое сиреневое облачко поднялось, когда Юлания смешала ингредиенты. Склонилась надо мной и осторожно разжала сжатые челюсти. Духи у девчушки классные. Вырез на халате глубокий, а блузочка просвечивающаяся. Ха, нет, я не женщина. Есть слабое шевеление в паху, и это очень обрадовало. Правда, моя реакция не осталась незамеченной. Влив меня на стойку, помощница целительницы отошла, но случайно, а может и нет, стащила одеяло. Оказалось, что кроме бинтов на мне ничего нет, а те далеко не все тело укрывают. «Реакция имеется, это радует». Улыбнулась Юлания, а ее щечки порозовели. «Максимилиан, простите, но боялись, что двигательные способности будут ограничены. Теперь-то видим, что все хорошо». «Где я?» — сумел выдавить и подивился ломкому голосу. «Кстати, тело точно не мое, более молодое». «В городской целительской больнице», — пояснила девушка. Наконец-то смог пошевелить пальцами на ногах. «Чувствительность присутствует, можно выдохнуть». «А как я тут оказался?» Задаю очередной вопрос, радуясь отсутствию боли и надеясь, что ритуал удался. Не совсем понял, чем она меня напоила и почему врача называют целительницей. Странно как-то, но время разобраться в происходящем есть. Чего еще больному-то делать? А судя по травмам тела, то встану я никак не к вечеру. Восстанавливаться придется пару недель, если не больше. Уж то-что, а проблемы с позвоночником решаются не быстро. «Ничего не помните?» — поинтересовалась девушка. Вот тут стала дилемма, что ответить. Большой соблазн признать потерю памяти. Вряд ли это кого-то удивит, но существует риск, что после такого запрут в психушку или ее аналог. «Смутно», — уклончиво ответил Юлани. «Ничего, память восстановится», — уверенно заявила та, подумала и добавила. «А если сама не вернется, то сама не поможет». В этот момент в палате появилось еще два персонажа. Улыбчивая брюнетка и чем-то озабоченный военный. Знаки различия служивого мне не знакомы, как и форму такую никогда не видел. Да и с мечами в потертых ножнах в моем мире сейчас никто не ходит. Если же не считать этих отличий, то я еще обратил внимание, что ни разу не расслышал звонка на сотовой, рева двигателей от самолетов за окном, как и движущихся автомобилей. «Юлания, оставь нас», — властно заявила женщина. А когда та безропотно покинула палату, то хмуро сказала. «Максимилиан, вы меня удивили. Не думала, что справитесь. Очень серьезные получили травмы». «Не отвечайте», — выставила перед собой ладонь. «Сейчас вас обследую, и если будет возможно, то господин Бурсер задаст пару вопросов». Неожиданно почувствовал, как мое тело обволокло плотным воздухом. Даже дышать стало тяжело. «Это она меня задушить решила?» «Нет». Целительница хмурится, что-то себе под нос бормочет, и давление ослабевает. «Странно, словно блоки выставлены. С трудом смогла снять повреждения. Но поговорить разрешаю, не более 5 минут». Она погрозила своему спутнику пальцем. «Постарайтесь не нервировать молодого человека». «Ничего ему не будет», — буркнул страж. 5 минут», — еще раз повторила целительница и вышла из палаты. «Хм, да еле 25, не больше. Фигурка классная, каблучки высокие, ножки точеные. Кстати, на полу нет ни ламината, ни плитки, ни линолеума, а лежат широкие половые доски, подогнанные идеально. Кровать у меня тоже деревянная, матрас очень удобный, в потолок встроен светильник, а у двери находится тумблер, явно выполняющий роль выключателя. Почти нет пластиковых предметов, честно говоря, пока ни одного не заметил. Воздух, он совершенно другой, чем откуда я родом. И это не из-за свежей постели. Интересно, а личность тела, в которое заселился, уничтожена полностью? Очень бы не хотелось конфликтовать». «Если же мозг не поврежден, то ячейки памяти мне должны открыться, когда потребую поделиться воспоминаниями». Профессор убеждал, что знания перейдут от бывшего владельца, а собственные останутся. Звучало это бездоказательно, только ссылаясь на древнюю книгу, неизвестно на каком языке написанную. Кто ее перевел? Душнеев не смог ответить. Он только выдержки показывал на русском и заявлял, что постепенно весь текст дешифрует. Но на это уходит много времени. Твердо обещал, что через 5 лет во всем разберется. Вот только столько времени у меня не имелось. «Максимилиан из клана книжников, ты в добром уме и памяти?» — задал вопрос страж. «Вроде бы», — неопределенно ответил я, а сам начал ощущать позывы к нужде по-маленькому. «На больничной койке валяюсь 2 суток, не меньше. Как же справлял свои потребности, и кто за мной убирал?» «Как ты оказался под колесами пролетки?» — внимательно посмотрел на меня страж. «Что запомнил?» Четкая картинка перед глазами, как навстречу шатнулся матрос, удар под дых и толчок в сторону. «Это не случайность. Сработано четко, а, следовательно, кто-то пожелал моей смерти. Хм, ну, не совсем моей, а того, кто еще недавно являлся хозяином этого тела. Кстати, что я знаю о себе?» Прикрыл глаза и мысленно разочарованно выдохнул. «Действительно, мой предшественник не вылезал из библиотек, впитывал в себя информацию из книг. Покупал старые свитки и трактаты, как тот хомяк тащил тексты в свои мрачные стены. Он даже старался незаметно любоваться той или иной девицей, не мог подойти познакомиться и решиться на обычный разговор. И что совсем непонятно, так и не отважился на посещение одного из домов удовольствий. Деньги? Не богат. 10 золотых выделяет дядя на карманные расходы. Стоп. Дядя. Бывший воин, появившийся в клане около 10 лет назад. Родители признали родство. Кстати, они отправились в горы, якобы в поисках древней библиотеки, где благополучно исчезли, и уже 8 лет от них нет ни слуху, ни духу. Ха, а ведь клан Книжник поставлял императорскому клану различные манускрипты, в том числе и по магии. Правда, это уже в прошлом. Новинок давно у нас нет, а старые фолианты не пользуются спросом. Ими правителя Арзарской империи не удивить. «Охренеть!» — распахнул я глаза. «Вспомнил?» — подался ко мне страж. «Не-а», — отрицательно качнул головой. «Тьфу!» — сделал вид, что сплюнул себе под ноги страж. «Получается, что ты сам под пролетку бросился, а за это штраф. Да меня какой-то пьянчуга толкнул!» — возразил я, мысленно вспомнив правила уклада поведения горожан на дорогах. «Надеюсь, его поймали, тому есть свидетели!» «Максимилиан, дело в том, что никого не задержали, а пролетку нашли брошенной. Она оказалась бокалейщика, ее кто-то у него украл. Наверное, молодежь...» Кашлянул он в кулак, посмотрев мне в глаза. «Решила покататься. Случайность?» — развел руками. «Искать виновных не станете», — понял я. «Так ты никого не запомнил. Следы ауры казались затерты любознательными. Как тут кого споймать и к ответу призвать?» «Эх, жаль, штраф не получить». Как-то слишком наигранно закручинился тот. Кто-то стражу сделал подношение, чтобы не рыл землю. Легче всего списать на несчастный случай, да еще когда трупа нет. Но из этого следует другой вопрос. С какой стати молодого парня решили убрать, да еще так заморочившись? Магия. Мгновенно возник ответ, а потом еще одна догадка. Убийство привлечет внимание, а подозрения падут на того, кому это выгодно. Но если воспоминания правдивы, то книжный клан беден, а я, точнее, мой предшественник, никому проблем не создавал. И тем не менее, факты, как говорится, на теле, точнее, последствия. Тогда с твоих слов так все и запишу. А потом в стражницкую зайдешь, когда поправишься, и бумагу подпишешь, хорошо? Уточнил у меня странный дознаватель. Не вопрос. Прикрыл я глаза, а потом поправился, понимая, что так тут не принято выражаться. «Конечно, вы правы, так и запишите». Мой собеседник потер щеку и нахмурился, но потом пожал плечами, пожелал скорейшего выздоровления и ретировался. Через минуту зашла целительница, осмотрела, в том числе и проверила реакцию ног. Даже не удержалась от смешка, заметив, что на нее очень уж активно отреагировал. Дала выпить какой-то порошок. Я даже размечтался, что это аналог Виагры. Очень уж мозг рисовал непристойные картинки. «Максимилиан, не смущайтесь, такое случается», — указала пальцем в сторону моего паха. «Твой организм получил много целительской энергии. Я бы рекомендовала, когда покинешь эти стены, где-нибудь снять напряжение. Все же долгое воздержание молодому организму не всегда на пользу. Понимаешь, о чем говорю?» «О, я прекрасно понимал. Но язык никак не могу заставить произнести пару комплиментов и пофлиртовать со своей спасительницей». Внутри что-то не дает разрешения. Возникло смущение, и ни слова с губ не слетает. Но глазами я ее уже несколько раз раздел. «А когда смогу уйти?» Задал вопрос, хотя хотел спросить, как такая замечательная, красивая женщина с добрыми глазами и пухленькими чувствительными губами сумела меня спасти. «К вечеру», — улыбнулась та и сообщила. «Твой дядя оплатил твое лечение на 3 суток. В 7 часов после полудня срок истекает». «Жаль, я бы еще тут повалялся и поразмышлял. Странно, что никто о здоровье так и не справился. Не пришли с передачкой, не заверили, что рады моему выздоровлению. Почему? Похоже, мешаюсь только, и сейчас все готовятся к похоронам, чтобы завладеть кланом. Хм, а ведь через год Книжный со всеми своими активами переходит в мое управление. Дяде же Грейну придется покинуть уютный домик и искать себе жилище». Кстати, 2 его сына и 3 дочери, как и преданные слуги, среди которых аж 2 любовницы, вряд ли с радостью воспримут такой поворот в своей жизни. Воспоминания лавиной обрушиваются. В них не так-то просто разобраться. Зато головной боли нет. А то, что ребра ноют, плевать, заживут. Блин, в сон потянуло. Вот же зараза эта самания. Дала сонный порошок. И как сразу не догадался. Очередное пробуждение порадовало. Ну, относительно. Лежу под простыней, голый. Кто-то снял повязки, пока я дрых. Зато руки-ноги двигаются, а одежда на стуле лежит. Правда, даже с кровати видно, что камзол хоть и почищен, но порван и в бурых пятнах. Ладно, это полбеды. Достаточно применить бытовые заклинания. Впрочем, мой магический дар основан на книгах. Только с их помощью могу решить проблему. Получается, что я маг. Даже завис на какое-то время от такого открытия. Вроде и памятью могу пользоваться, но устаканить и разложить все по полочкам не получается. Что я знаю про магию? Задаю себе вопрос и прикрываю глаза. Люди делятся на множество категорий управления различными силами. Есть те, кто обращается к стихиям или животным. Имеются маги-строители или рыболовы. Если первые знают, где строить и как это лучше сделать, то вторые выходят в море и собирают сетями рыбу. Погодники, мореплаватели, музыканты и даже повара. Чуть ли не в каждой области свои уникумы. Но большинство жителей имеют лишь скромные способности. Их силы ограничиваются зажжением свечи, да и то не у всех. Мои же способности таковы, что ощущаю любой текст и могу провести самый сложный ритуал, если тот безошибочно записан в том или ином виде. Опять-таки, достаточно слить ауру с книжными полками, понятия не имею, как это сделать, и найду магический фолиант, даже если в толстом томе этому отведено пару страниц. А есть записи магических техник и заклинаний, которые могу воспроизвести, но при непосредственном тесном контакте с бумагой, где они записаны. Каким образом? Основываясь на собственном даре. Вроде все элементарно, но на это требуются определенные затраты силы и всего организма. Далеко не все понятно. Необходимо где-нибудь сесть и во всем неспешно разобраться. Вот же бред. Открыл глаза, усомнившись в собственных умениях. Скорее всего, мой предшественник плохо представлял, как это работает. Почему не хотел учиться? Ответа нет. Эмоции погибшего парня для меня недоступны, как и его мысли, только знания. Но он был далеко не таким слабым, и перспективы огромны. Главное — правильно выбрать направление и поставить задачи. Если это действительно так, то он мог поступить в любую магическую школу и ее бы блестяще окончил. Хотя нет, не следует забывать практику. А если верить отсутствию мускул и прессу на животе, то физическая форма оставляет желать лучшего. Да и на полигоне без книг и свитков он бы ничего не сумел. Ладно, главное, в общих чертах понятно, что люди получили наследие от каких-то древних обитателей этой планеты. Встречаются древние книги и артефакты, добываемые в неожиданных местах. Находят древние поселения, и если удается вскрыть защиту, то добыча оказывается сногсшибательной. Максимилиан не участвовал ни в одном походе, но его умения использовали для определения ценностей того или иного найденного фолианта. Приносили и пустышки, обычные записи древних и развлекательные вещи. Перевести их не удавалось, только заключение, что они не представляют ценности. А что знаю про окружающий мир? Родился в Варзарской империи. В ней правит императорский клан, могущественный и способный повелевать животными. Территория земель обширна, начиная с плодородных долин и заканчивая границами в горах и степях. Столица империи, большой город Зарск, находится в сотне километров от Вартона, где сейчас нахожусь. Потер виски и стал натягивать на себя одежду. Возникла потребность срочно посетить уборную. Мочевой пузырь того и гляди лопнет. Отметил, что сапожки растоптаны, но сделаны из очень классной кожи. Ногам удобно. А вот от рубахи почти ничего не осталось. Камзол, как уже убедился, грязный, порван, но другого ничего нет. Почему-то не обнаружил трусов, но хоть в штанах нет прорех, и то дело. Поспешно вышел в коридор и огляделся. Стены бледно-молочные, идеально ровные, длинная ковровая дорожка, большие окна и ни одной живой души. Правда, палат не так много, всего 5 дверей. Прошел направо, надеясь отыскать туалетную комнату. Навстречу попалась уборщица, и она подсказала направление. Как только дотерпел. Но зато смог оценить приличный ремонт и квадратный постамент с дыркой внутри. Аналог унитаза, но без смыва водой. Впрочем, не удивлюсь, что тут надо что-то нажать, но память по бытовым мелочам ничего не подсказывает. А вот раковина вполне себе привычная, как и смеситель с двумя вентилями, регулирующими подачу холодной и горячей воды. Умылся и стал себя осматривать в зеркало. Высокий, щупленький, волосы длинные, чуть ли не до плеч, глаза карие, лицо с правильными славянскими чертами, но бледное. «Чем-то ты меня самого, молодого, напоминаешь». Провел по щекам, где почти нет щетины, а вот под носом намечаются усики. Проинспектировал карманы. Пусто, как и никаких амулетов нет. Шрамов тоже не увидел, но верхняя часть туловища почти вся желто-темного цвета. Сходят синяки после того, как побывал под колесами пролетки. «Кому-то ты дорогу перешел, и вариантов не так много», — сказал своему отражению. Это для меня не стало неожиданностью. Проговаривали с профессором вариант, как могу занять чье-то тело в другом мире. Как ни печально, но имелся только один вариант, когда душа умирает, и его сознание расстается с привязкой. Тут или неизлечимая болезнь, несчастный случай или убийство носителя могли сыграть на руку, если так можно выразиться. Впрочем, от судьбы уйти сложно, а Максимилиана я не выживал. Он умер, и в его теле возродился я. Могли душу целители вернуть? Хочется думать и надеяться, что тогда бы ритуал не сработал. И что мы тут делаем? Хмуро встретила меня на выходе из уборной целительница. Госпожа Самани, очень нужно было. Улыбнулся я женщине, оказавшейся на голову ниже. «А судно в палате для кого?» — покачала она головой. «Магический кристалл сработал, что больной не подает признаков жизни. Что могла подумать?» — начиная злиться, сказала целительница. «Хвала богам, что догадалась проследить по остаточной ауре. Кто разрешал выходить?» «Так я уже здоров!» — улыбнулся ей и развел руками. «Да?» — скептически спросила та. «Голова не кружится, ноги не дрожат». «А как насчет пятка приседаний?» «Передвигаюсь же, из-за стены не держусь». Не стал признаваться, что слабость накатывает волнами. «А оплата за мое пребывание в вашем заведении, насколько понимаю, заканчивается?» «Красиво изъясняешься», — нахмурила женщина, как-то подозрительно на меня взглянув. «Ваш дядя утверждал, что слова лишнего не произнесете, и намекал, будто бы только с книгами беседуете». «Так от текстов и набрался», — попытался выкрутиться я. «Чем больше познаешь, тем шире кругозор. И когда-то он накапливается в критическую массу и начинает выплескиваться, что и не остановить. К тому же очень вам благодарен и почел бы за честь, если согласитесь со мной отужинать при свечах». «Максимилиан, да ты еще и ловеласом заделался». «Понимаю. После процедур, связанных с вливанием силы, ты сам не ведаешь, что творишь. Тобой движут инстинкты в паху». Сдерживая улыбку, покачала она головой. «Согласен, стоило целительнице появиться, как в штанах стало тесно. Хорошо, хоть ткани не пожалели. Да камзол эту область прикрывает. Правда, его поло стало топорщиться. Пара суток продлится сильное влечение. Если не выдержишь, то загляни в дом удовольствий. Никому никаких предложений не делай, потом пожалеешь!» Со смешком погрозила пальчиком Самания. «Интересно еще, сколько тут стоит женщины древнейшей профессии? В карманах-то не шиша». «А если бы имелось золотишко, то сейчас не до развлечений. Еще предстоит решить, как жить дальше». Впрочем, если правильно понял, то оказался в эдаком средневековом мире с магией. Судя по чужой памяти, то тут имеются определенные удобства. Но, разумеется, нет многого, к чему привык. Очень сложно представить, как обходиться без постоянной связи и не решать вопросы при помощи интернета. А вот про увеселение нельзя говорить однозначно. «Нет, к жрицам любви не пойду», — покачал головой. «Перетерплю. А с тобой, надеюсь, все же встретимся. Но после того, как откат пройдет, и ты перестанешь бояться». Прищурившись, посмотрел на целительницу. «Странный ты какой-то», — неопределенно пожала плечами. «Ладно, пойдем в мой кабинет. Отдам твои вещи, которые в карманах нашли. Сам понимаешь, одежду отдавали чистить, а прачки редко возвращают найденные ценности». Кошель, в котором одна золотая и десяток серебряных монет. Плетеная закладка, амулет в виде золотой книги. Это то, что обнаружили дежурные целители. Поговорить с Амалией не удалось. Сработал артефакт вызова, и целительница указала мне на дверь. Уходил медленно. Прислушивался, как женщина отдает распоряжение насчет приема помощника капитана какого-то судна. Бедолага свалился в трюм, когда корабль находился под погрузкой. Несчастного чем-то придавило, чуть дышит, а кости ног раздроблены. «А ведь мог на его месте оказаться», — мысленно сказал себе сам и передернул плечами. «Ну, тут медицина не чета нашей, но вопрос в деньгах и положении». «За меня отвечает дядя. Клан не то чтобы богат. Но если так называемый опекун не озаботился бы моим здоровьем, то с него спросили. Кто? Стража? Император?» «Это вряд ли. До моего существования никому нет дела. Скорее всего, он испугался слухов и потери репутации. Книжный клан приходит в упадок, занимается несвойственным ему делом. Если правильно понимаю, то все достижения клана распродаются, а основной доход уплывает мимо и идет через сомнительную торговлю. Черт, не хватает фактов». Вышел из больницы и вдохнул полной грудью. «Красота! Воздух свеж и чист, пахнет персиками и солью. Странно, но пока нет радости от того, что ритуал удался, и у меня новое тело. Конечно, переход сложился удачно. Жаль, что я не сын императора или какого-нибудь высшего чина. Да и умения спорные, но почему-то, думаю, очень перспективные. Странно, что книжный клан не на ведущих ролях. Мудрость веков, знания — все давно переложили в текст, но пользоваться этим сложно. Медленно бреду по тротуару и чувствую себя туристом. Мозг не принял того, что я здесь оказался всерьез и надолго. Мимо спешат горожане, цокают копытами лошади. Есть верховые в армейской форме, проезжают груженные телеги. В открытых экипажах спешат по своим делам чопорные дамы и господа. Барышни с зонтиками весело смеются и строят глазки кавалерам. «Вкусно!» Не смог удержаться от возгласа, когда проходил мимо булочной. Ароматная выпечка пахнет одуряюще. Не справился с соблазном и зашел в лавку. Дородная румяная продавщица мне приветливо улыбнулась. «Здравствуй, господин. Есть свежие пирожки с капустой и персиками, булочки с сахаром и маком. Что изволишь?» «Каждой по штуке». Сглотнул слюну и вытащил из кармана худой кошель. 25 медных монет». Ловко упаковывая пирожки в большой бумажный кулек, заявила женщина. Память услужливо подсказала. «Один золотой равен 100 серебряным монетам, а 100 медных серебряному. Каждый кругляш имеет свой вес, и на нем с одной стороны очеканен номинал, а с другой — профиль императора Барта III. Правитель не молод, ему по земным меркам 102 года, но выглядит на 40, а средний возраст жизни мага разнится несколькими веками. Вроде бы есть долгожители, что разменяли 3 век». «Спасибо». Положил монеты на прилавок и взял кулек. Продавщица каждую монетку взвесила в своей руке, а потом положила их в железный ящик под стойкой. Задерживаться не стал. Колокольчик над дверью звякнул, и в лавку зашла пожилая дама, при виде меня сделав недовольное лицо. «И чего ты, Марта, оборванца в шею не гонишь? Небось, на паперте стоял, а мог бы работать?» выговорила покупательница продавщицы, не обращая на меня внимания. Хотел ей ответить, даже развернулся, но не стал. Ни время и ни место, чтобы показывать собственный характер. Кстати, посетительница булочной мне знакома, но ее имя в памяти не всплыло. Точнее, вряд ли ее зовут старой коргой и ведьмой. Город, на удивление, чист. Не похож на представление о жизни средневекового из моего мира. На голову никто не льет помои, горы мусора не валяются по улицам, воздух чист и свеж. Кстати, чумазых и грязных почти не видно. Ну, работяги не в счет, а они тут есть, как и канализация. Явный сантехник склонился над открытым люком и что-то объясняет своему напарнику. Используется понятный жаргон, состоящий в основном из предлогов и нескольких нормальных слов, а остальное из нецензурной лексики. Но надо отдать должное, очень красочно объясняет работяга, как и каким способом поменять вентиль и куда его засунуть своему криворукому подмастерью. Зашел в сквер, подошел к фонтану, сел на поребрик и стал уминать пирожки. Очень вкусно, и желудок начинает успокаиваться. Мамаши или няни выгуливают детвору. Кто-то идет чинно и важно, если такое возможно в 5-летнем или около того возрасте. Другие с криками носятся, а вот девочку-подростка сопровождает не только чопорная дама, но и 2 телохранителя. Дочь какого-то богатого купца, не иначе. Слишком много на ней драгоценностей. Разношерстный народ, у каждого свои интересы, радости и горести. Вот молодая женщина вся в слезах смотрит вслед молодому парню, а тот удаляется и тросточкой помахивает. Впрочем, если людей переодеть, дать им в руки телефоны и планшеты, поставить перед парком тачки, то они мало чем будут отличаться от граждан моего мира. Даже компания подростков, оккупировавших две лавочки и распивающих вино, и те впишутся в картину мира. А почему никто не применяет магию? Потер подбородок. По тротуару пробежал пацаненок с выкриками. «Свежая газета! Мы на грани войны! Великий князь-император приблизил к себе балерину! Герцогиню Роставскую поймали на горячем!» Клановые титулы. Они сопоставимы с Российской империей, но даются только магам. Тем, кто подтвердил свой дар и внес посильный вклад в развитие страны. Можно сказать, что титул ненаследуемый, если за 10 лет клан ничего не достиг. Былые заслуги не длятся долго. Из князей можно в раз слететь до дворянина. А вот стать простым горожанином или крестьянином при наличии дара уже невозможно. Правда, для императорской семьи есть исключения, как и для отдельных князей и герцогов, получивших титул пожизненно, и право передавать его своим наследникам и супруге. Знать, она всегда стремится к власти и богатству. Вот и тут кланы не исключение. Хотя есть те, кто плевал на то, как их называют. Считают, что главное — золото в закромах, а титул нафиг не нужен. Когда-то один из моих, точнее Максимилиана прапрадедов, был приближен к императору и носил титул князя, получив его, будучи дворянином. Что он сделал, неизвестно. В архивах все вымарано, а дневники уничтожены. Но мой предшественник эту информацию пытался раздобыть. Очень любопытствовал, но безрезультатно. Ладно, дела минувших дней не очень интересуют. Следует позаботиться о собственной шкуре. Кто-то из дядиной родни, а то и он сам, замешан в покушении на меня. Вроде бы никому больше не выгодна смерть скромного наследника. Правда, не понимаю. Судя по поведению Максимилиана, то тем легко управляли. Сеть книжных лавок перепрофилировали, часть книг за бесценок продали. Публичные библиотеки закрыли. Из активов, насколько понимаю, остался особняк в столице, полуразрушенный замок в предгорьях, да действующая крепость, отдана на нужды империи на границе со степью, и дом в этом портовом городе. Какие есть еще активы, понятия не имею, но, боюсь, клан в долгах, как в шелках. Необходимо изучить книги прихода-расхода, но не сейчас. Из Вартона лучше сделать ноги и засесть в замке, ходить и оглядываться. Другой вариант — поступить в одну из магических школ, пусть даже и связанных с военным делом. Тому же писарю необходимо образование. Кстати, последняя идея не моя. Предшественник такой вариант обдумывал. А значит, парень что-то предчувствовал. Но сейчас вариантов нет, надо знакомиться с родней. Я спрыгнул с поребрика фонтана и направился в сторону дома. Благо знаю, как к нему дойти коротким путем и не тратиться на пролетку. Грейн просматривал документы, предоставленные казначеем клана и своим доверенным лицом. Дела идут неплохо. Торговые суда прибыли, товар отправится в лавки, и можно ждать приличную прибыль. Если же еще и придурковатый родственник, по недоразумению претендующий на место главы клана, не выживет, то и вовсе получится двойной праздник. Нет, на похороны он не поскупится, как и на лечение Максимилиана. Окружение и деловые партнеры должны видеть, как клан относится к своим людям. А прогноз целители дали обнадеживающий. Точнее, они так и заявили, что случится чудо, если парень выкарабкается. Вот он и расщедрился, делая печальное лицо и сужая кошель с золотыми монетами. «Стоп! Прибыль вместо 3000 всего 2500? Не понял!» Грейн ткнул строчку с итоговыми цифрами и мрачно посмотрел на казначея и своего партнера. «Расходы увеличились», — спокойно ответил Остальн. «Плавание прошло не без проблем, но капитаны все решили. Таможня зверствует, команды требуют прибавки. Не переживай, сейчас у всех сложные времена. Кстати, нам бы подстраховаться, чтобы найти того, кого сдать императорской страже, если на наш след выйдут». «Партия товара реализуется скрытно, через проверенных людей», — хмуро ответил Грейн и пожевал своими мясистыми губами. «Когда-то он ходил по морям, чего только не повидал и в каких передрягах не участвовал. Пришло время осесть. Вот он и вернулся в империю. Раздобрел, набрал жирок, даже лицо изрядно округлилось, но деловой хватки не потерял. Науку сыновьям передает, да дочерям партии присматривает. Вот и говорю, что взяли всего ничего из-за твоей осторожности. Надо по-крупному сыграть один раз и завязывать». Горячо воскликнул казначей, являющийся противоположностью своего друга. Они вместе путешествовали, но приятель не имел дальней влиятельной родни. А клан, как ни крути, дает большие возможности, пусть даже и книжный. Прикрытие идеальное, не чета обычным купеческим корабликам. Стяг на мачте, и пираты обходят стороной. Риск велик, и не будем об этом, — поморщился Грейн. В дверь кабинета постучали, и после разрешения вошла супруга главы клана. Мартия выглядит изумительно, хоть и является многодетной матерью. На вид ей не более 30. Магические целебные процедуры творят чудеса. Но сейчас женщина хмурится, держа в руках кристалл связи. «Что случилось?» — поинтересовался Грейн. Целительница сообщила, что Максимилиан встал на ноги, и она его отпустила. Задумчиво произнесла Мартия, а потом добавила. 2 часа назад. «И где он может шляться?» — озадаченно спросил Грейн. «Понятия не имею», — пожала плечами женщина. «Что делать будем?» «Распоряди, чтобы ужин накрывали», — произнес глава клана, не зная, радоваться ли такому известию или печалиться.